478. Действовать именем моим для защиты от тьмы и можно, и должно. Но как бы рядом, как бы вместе, как бы одно, и тогда победа будет полной. Обстрелянному бойцу враг не страшен. Только новички впадают в растерянность. Отсутствие логики и последовательности во лжи — явный признак наличия влияния темных. Разматывая клубок противоречий, можно добраться до истины. Борясь до конца, уже победил.